Алтайский гимн. О, океана золотая, крещенский солнечный восход! Скользит, как вздох эола, тая по скотогориям Алтая. Победоносный лыжеход, снега, снега, как беломорье, восход без тепел вдоль полян метет предутренник с нагорья. Пушисто-снежное узорье, а ветер светел и ледян, а светозарь мои веленья, мои желанья и пути. Ты, созидающий оленя, как бодрость упоенной лени, дающий 10 для 5, гуди, ледяное безводье! Пылай короною январь, крепи, бурят, свои поводья, а ты, эмблема плодородья, мои пути, а светозарь. 1910. Агосферу морей. Агосфер — вечный жид, герой средневековых сказаний, осужденный богом на вечную жизнь и скитание. «Титаник» — гигантский пассажирский лайнер, затонувший 5 апреля 1912 года. «Голландец-летун» — летучий голландец, герой средневековых легенд, капитан, вечно скитающийся со своим кораблем по морям. Встреча с ним предвещает гибель. «Вижу капитан-скитальца моряка, вечный странник, вижу, как твоя направлена рука на Титаник. Знаю, капитан немого корабля, мститель-призрак, знаю, что со дня, как выгнала земля, бури близок. Верю, капитан голландца-летуна, враг боязни, верю, для тебя пустить корабль до дна страстный праздник. Злобный хохот твой грохочет в глубине, окаянно. Все теперь твое, лежащее на дне океана. Рыбам отдаешь, зачем трофей тебе? Все для пищи. Руку, капитан, товарищ по судьбе, мой дружище». 1912 год, апрель. «На летуне», Валерию Брюсову. Пилат Понтий, римский прокуратор в Иудее, 26-36 годы, умывший руки в решении судьбы Христа. Король на плахе, королевство уже республика, и принц бежит с сестры, спасая детство, в одну из моревых провинций. И там, в улыбности привета, у острых шхер, у сонных дюн, их ждут и палуба корвета, и комфортабельный летун. Вперед! Осолнечен пропеллер, стрекочет, ветрит и трещит, моторолет крылит на север, где ощетинен борощит. Скорбит принцесса в алой ленте, лукавит солнце, как Пилат. Злодея мыслит в президенте беглец из мраморных палат. И, очарованный полетом, дарит пилоту комплимент, не зная, что его пилотом никто иной, как президент. 1912. Газелла. Газель — вид монорифмического стихотворения на одну рифму, распространенный в восточной поэзии. «Мой мозг словами, ты больной, сжимаешь ты, и хлыст упругий и стальной сжимаешь ты. Я хохочу тебе в лицо, я хохочу, и в гневе хлыст своей рукой сжимаешь ты. Над головой моей взнесла свистящий хлыст, ударить хочешь, но с тоской сжимаешь ты. Живи, люби, пиши, как все, и будешь мой, меня в объятиях и с мольбой сжимаешь ты. Немею в бешенстве за тем, чтоб не убить, мне сердце мукой огневой сжимаешь ты. Веймарн, 1912 год, август. Рондели. О мире грезит Ванделин, о Ванделине грезит Мирра. Она властительница мира, и он вселенной властелин. Люблю я в замке меж долин внимать душою полной мира, как Миррой грезит Ванделин, как Ванделином грезит Мирра. Под стрекотанье мандолин дрожит моя больная лира, что Мирры нет, что в мире сира, и что всегда, всегда один — грустит о мире Ванделин. 1911 год. Врубелю. Так тихо долго шла жизнь на убыль, в душе исканьем обворованной, так страстно тихо растаял врубель, так безнадежно очарованный. Ему фиалки струили дымки, лица трагически безликого, душа впитала все невидимки, дрожа в преддверии великого. Но дерзновение слепило кисти, а кисть дразнила дерзновенная. Он тихо таял, он золотистей пылал душою вдохновенною. Цветов побольше на крышку гроба, в гробу венчанье, отныне оба мечта и кисть в немой гармонии, как лейтмотив больной симфонии. 1910 год, апрель. Демон, княжне Шахназаровой. Кавказ, я никогда не видел твоих ущелий рек и скал, и на арабце, чуя гибель, в ущельях скользких не скакал. Но страстная волна Дарьяла в моей душе рождает гул. Мне сердце часто повторяло, что порывается в аул. Там, где-нибудь в грузинской сакле, под стон унывной каманчи, еще легенды не иссякли, грез неистечные ключи. Мне верится, твои Тамары, о, магнетический Кавказ, еще волжбят в чинарах чары, еще не кончили свой сказ, еще не высохла Арагва, еще не вымер Синодал, но демон пламенно и нагло уж не возникнет между скал. Теперь, когда проник в Эдемон, воссев на покоренный трон, томится пресыщенный демон, и ни о чем не грезит он. 1911 год, ноябрь. На смерть Фофанова. Поэзия есть зверь, пугающий людей. Фофанов. Эпиграф из стихотворения Фофанова «Поэзия — Бог». Пока поэт был жив, его вы поносили, покинули его, бежали, как чумы, пред мудрым опьянением от бессилья дрожали трезвые умы. Постигнете ли вы, прозаики, злодеи, почтенные отцы, достойные мужи, что пьяным гением зажженные идеи прекрасней вашей трезвой лжи? Постигнете ли вы, приличные мерзавцы, шары бездарные в шикарных котелках, что сердце, видя вас, боялось разорваться, что вы ему внушали страх? Не вам его винить. Весь мир любить готовый, и, видя только зло, в отчаянье светло он жаждал опьянеть, дабы венец терновый, как лавр, овил его чело. Я узнаю во всем вас, дети злого века, паденье славного, бесславных торжество, позорно презирать за слабость человека, отнявший силы у него. Дылицы, 1911 август. Над гробом Фофанова. Интуитта. Милый вы мой добрый, ведь вы так измучились от вечного одиночества, от одиночного холода. По своей принцессе Лазоревой, по мечте своей соскучились. Сердце-то было весело, сердце-то было молодо. Застенчивый всегда и ласковый, вечно вы тревожились, пели почти безразумно, до самозабвения. С каждую новую песнею ваши страдания множились, и вы, о, я понимаю вас, страдали от вдохновения. Вижу вашу улыбку сквозь гроб меня озаряющую, слышу, как божьи ангелы говорят вам: «Добро пожаловать! Господи, прими его душу, так невыносимо страдающую, царство тебе небесное, дорогой Константин Михайлович». 1911 май. Любовь и слава. Я полюбил двух юных королев, равно влекущих строго и лукаво. Кого мне предпочесть из этих дев? Их имена — любовь и слава. Прекрасные и гордые, владеть хочу двумя чарующими вами. В ответ надменно блещете очами, и я читаю в них: не сметь. Влекусь к любви, заносит ржавый нож, грозя гангреной мстительная слава. К ней поверну, молю ее. Направо, кричит любовь, а я-то что ж? Вы обе дороги, стенаю. Нет, ответствуют мне разом девы, одну из нас, кому свои напевы и жизнь свою вручишь, поэт. Я выбрать не могу. Прочь смерть! Рабов удел самоубийства. Выход найден. Дай слава мне питья из виноградин. Ты отрави его, любовь. 1912. Героиза. Палам. Планер. Мне улыбалась красота, как фавориту Аполлонцу, и я решил подняться к солнцу, чтоб целовать его уста. вознес меня аэроплан в моря расплавленного злата, но там ждала меня расплата. Голубоперый мой палан испепелен, как деревянный машинно-крылый истукан, а я за дерзновенный план под гром и грохот барабанный был возвращен земле жеманной, живым и смелым. Ураган взревел над миром, я же странный, весь от позора бездыханный, вином наполнил свой стакан, ища в нем черного безгрезья от вдохновения и грез. И что же? В соке сжатых гроздей сверкал мне тот же Гелиос. И в белом бешенстве ледяном я заменял стакан стаканом, глотая солнце каждый раз. А солнце в пламенном бесстрастии, как небо вдохновенный глаз, лучи бросало точно снасти и презирало мой экстаз. Ищу чудесное кольцо, чтоб окрылиться Аполлонцу и позабывшемуся солнцу надменно плюну я в лицо. 1911 год, декабрь. Рядовые люди. Я презираю спокойно, грустно, светло и строго людей бездарных, отсталых, плоских, темноупрямых. Моя дорога не их дорога, мои кумиры не в людных храмах. Я не желаю ни зла, ни горя всем этим людям. Я равнодушен, порой прощаю, порой жалею. Моя дорога лежит безлюдьем, моя пустыня дворца светлее. За что любить их, таких мне чуждых? За что убить их? Они так жалки, так примитивны и так бесцветны. Идите мимо в своих событиях. Я безвопросен, вы безответны. Не знаю скверных, не знаю подлых, все люди правы. Не понимают они друг друга, их доля злая. Мои услады для них отравы. Я презираю, благословляя. 1911. Мои похороны. Меня положат в гроб фарфоровый, на ткань снежинок яблоновых. И похоронят, как Суворова, меня, новейшего из новых. Не повезут поэта лошади, век даст мотор для катафалка. На гроб букеты вы положите, мимоза, лилия, фиалка. Под искры музыки оркестровой, под вздох изнеженной малины, она, кого я так приветствовал, протрелит полонез Феллини. Всем будет весело и солнечно, осветит лица милосердие, и светозарно-ореолочно согреет всех мое бессмертие. 1910. Сикстина. Бодлер Шарль, 1821-1867 годы, французский поэт. «Цветы зла», книга стихов Бодлера, 1857 год. Встретится французское слово, означающее «молния». «Я заклеймен, как некогда Бодлер. То я скорблю, то мне от смеха душно. читаю отзыв, точно ем эклер. Так обо мне рецензия воздушна. О, критика, проспавший Шантеклер, кукареку, ведь солнце непослушно. Светило дня душе своей послушно, цветами зла увенчанный Бодлер, сам лилия и критик Шантеклер сконфуженно бормочет что-то душно. Пусть дирижабли выглядят воздушно, а критики забудут про эклер. Прочувствовать талант, не съесть эклер, внимать душе восторженно послушно, владеть душой нельзя судить воздушно, поглубже вглубь. Бывает в ней Бодлер, и курский соловей поет бездушно, когда ему мешает Шантеклер. Иному, впрочем, ближе Шантеклер, такой иной воздушен, как эклер, и от такого вкуса сердцу душно. Читатель средний, робко и послушно, подумает, что пакостен Бодлер, и примется брониться невоздушно, и в воздухе бывает невоздушно, когда летать захочет Шантеклер или авиатор, скушавший эклер, почувствует, одобришь ли, Бодлер, почувствует, что сладость непослушна, что тяжело под ложечкой и душно. Близка гроза. Всегда предгрозье душно, но хлынет дождь живительный воздушно, вздохнет земля свободно и послушно. Близка гроза. В курятник, Шантеклер, в моих очах эклер, а не эклер. Я отомщу собою, как Бодлер. 1910 год. Весна.